Ближе к полудню стало очень жарко. Растения повсюду поникли, а солнце светило каким-то жутким красным светом. Хотя муми-тролли обожают тепло, они чувствовали себя как-то очень вяло и охотно прилегли бы отдохнуть под одним из высоких, росших везде кактусов. Но у мамы муми-тролля не было желания останавливаться, пока они не найдут каких-либо следов папы. Они шли все время прямо на юг и продолжали свой путь, хотя уже начало смеркаться. Внезапно маленький зверек остановился, прислушиваясь. «Кто это крадется и топчется вокруг нас?» — спросил он. Но тут все поняли, что это шепчутся и шелестят листья. «Это всего лишь дождь», — сказала мама муми-тролля. «Теперь, хочешь не хочешь, придется залезть под кактусы». Дождь шел всю ночь, а утром он полил, как из ведра. Все было серым и беспросветным, когда они выглянули из-под кактусов. «Ничего не поделаешь, придется идти дальше», — сказала мама муми-тролля. «Но сейчас я вам что-то дам. Я приберегла это на случай крайней необходимости». И она вытащила из сумки большой шоколадный пряник, который захватила с собой из удивительного сада пожилого господина. Разломав его пополам, она отделила поровну и зверька, и сына. — А себе ты ничего не оставила? — спросил муми-тролль. — Нет, — ответила мама. — Я не люблю шоколад. И они пошли дальше под проливным дождем. Они шли целый день, и на завтра тоже. Единственное, что им досталось из еды, были вымокшие насквозь корешки и немного фиников. На третий день дождь полил еще сильнее, чем прежде, и каждый маленький ручеек превратился в пенящуюся бурную речку. Все труднее и труднее становилось пробиваться вперед. Вода непрерывно поднималась, и в конце концов им пришлось взобраться на невысокую горушку, чтобы их не унесли потоки воды. Там они и сидели, глядя, как все ближе и ближе подступают к ним бурные водовороты, и чувствуя, что все они начинают простужаться. И мама, и муми-тролль, и маленький зверек. Вокруг плавали мебель и дома, и высокие деревья, которые принесло с собой наводнение. «Мне кажется, я снова хочу домой», — заявил маленький зверек. А муми-тролль и его мама неожиданно заметили в воде нечто удивительное. Оно приближалось к ним, танцуя и кружась. «Потерпевший кораблекрушение!» — закричал муми-тролль, у которого были очень зоркие глаза. «Целая семья! Мама, мы должны их спасти!» Это было мягкое кресло, которое, качаясь на волнах, плыло им навстречу. Иногда оно застревало в верхушках деревьев, торчавших над головой, но бурное течение тут же освобождали его из плена и гнали дальше. В кресле сидела мокрая кошка в окружении пяти таких же мокрых котят. «Несчастная мать!» — воскликнула мама муми-тролля, вбежав по пояс в воду. «Держите меня, я попробую зацепить кресло хвостом!» Муми-тролль крепко ухватился за маму, а маленький зверек был так взбудоражен, что даже не смог ничего сделать. Но тут мягкое кресло закружилось в водовороте, и мама муми-тролля с быстротой молнии обхватила хвостом одну из его ручек и притянула кресло к себе. «Эй, привет!» — закричала она. «Эй, привет!» — закричал муми-тролль. «Привет, привет!» — пропищал маленький зверек. «Не отпускай кресло!» Кресло медленно повернулось к горушке, а тут подоспела спасительная волна и выбросила его наверх, на берег. Кошка стала хватать котят одного за другим за шкирку и складывать их рядами на просушку. «Спасибо за доброту и за помощь», — поблагодарила она. «Хуже этого со мной никогда ничего не случалось. Черт возьми!» И она стала облизывать своих детей. «Мне кажется, небо светлеет», — сказал маленький зверек, который хотел направить мысли своих спутников в другую сторону. Он стыдился того, что так и не участвовал в спасении кошачьего семейства. И вправду тучи рассеялись, и прямо на землю спустился солнечный луч. За ним другой, и вдруг над гигантской, дышащей паром водной гладью, засияло солнце. «Ура!» — закричал Мумми-тролль. «Вот увидите, теперь все уладится!»